Отрывок песни о Сигурде. Хёгни сказал: «В чем пред тобою, Сигурд, повинен, что хочешь ты смелого жизни лишить?» Гуннар сказал: «Сигурд обеты дал мне и клятвы мне дал, и все нарушил, меня обманул, а должен был крепко клятвы блюсти, обеты исполнить». Хёгни сказал: «Брюнхильд тебя, зло замышляя и горе готовя, к гневу понудила, не простит она Гудрун счастливого брака, и то не простит, что ею владел ты. Жарили волка одни, а другие резали змей, иные же злобно Готтарму дали вороньего мяса, пред тем, как героя смогли погубить. Гудрун снаружи стояла, дочь Гьюки, такие слова сказала она: «Где же Сигурд, воинов вождь, если братья мои первыми едут?» Одно лишь в ответ вымолвил Хёгни: «Надвое Сигурда мы разрубили, конь склонился над конунгом мертвым». Сказала тогда Брюнхильд, дочь Будли: «Владейте на счастье землей и оружием, всем бы владел Сигурд один, если бы дольше жизнь сохранил он. Не подобало там ему править Гьюки наследьем, великой дружиной, если пять сыновей вырастил Гьюки, к битвам готовых в правленье умелых». Брюнхильд тогда от души рассмеялась, так что жилье все загудело: «Долго владеть вам землей и дружиной, если смогли вы князя убить». Гудрун ответила: «Гьюки, дочь, речь ты ведешь злую, преступную. Гуннара, боги, за зло покарайте, могильщика Сигурда месть ожидает. Убит был Сигурд к югу от Рейна, с дерева ворон каркнул громко: «Атли о вас клинки окровавит, злобных убийц клятвы погубят». Поздний был вечер, выпили много, каждый слова говорил веселые, потом улеглись и спокойно заснули, Гуннар один дольше всех бодрствовал. Стал ногой шевелить, рассуждая долго, о том начал думать дружины губивший, что ворон с орлом промолвили с дерева, когда возвращались братья домой. Брюнхильд, дочь Будли, конунга дочь, рано она до рассвета проснулась. «Хотите или нет, о беде говорю я, о горе скажу, как умолчать мне?» Это услышав, все замолчали, понять не могли, что с женщиной сталось, отчего она, плача, о том говорит, о чем со смехом просила героев. Брюнхильд сказала: «Гуннар, я сон страшный увидела, холод в палате и ложа холодная, а ты, конунг, едешь, счастья лишенный, закованный в цепи между воителей вражьей дружины. Так погибнет весь Нифлунгов род, вы нарушили клятвы». «Гуннар, ответь мне, разве забыл ты, что кровь вы смешали в знак побратимства? Плохо ему ты платишь за дружбу, первым другом тебя считал он. Когда отправился смелый герой сватать меня, тогда доказал он, что не по вашему клятве он верен, той, что давал юному конунгу. Меч положил, убранный золотом, конунг великий, меж нами на ложе, был клинок в огне закален, капли яда таил он в себе». О смерти Сигурда. Здесь, в этой песне, рассказывается о смерти Сигурда и говорится, что он был убит вне дома. Но некоторые говорят, что он был убит в постели спящей, а немецкие мужи говорят, что он был убит в лесу, а в древней песне о Гудрун говорится, что Сигурд и сыновья Гьюки ехали на Тинг, когда его убили. Однако все говорят единогласно, что убийцы нарушили верность ему и напали на него лежащего и не готового к защите.